Мария заметила некоторое напряжение, но не стала заострять на нем внимание. Анна как будто с удовольствием вела беседу, но Мария заметила, что слова Анны обращены в основном к Маноле, а не к ней. Возможно, дело было в том, как именно они сидели. Маноле находился прямо напротив Анны, а Андреас и Мария устроились на длинной мягкой скамье, между ними сидела Элефтери. Маноле успел уже забыть силу своего влечения к Анне. В ней было нечто искристое, игривое, и Маноле сразу вспомнил те послеобеденные часы с чем-то похожим на тоску. Хотя теперь он был официально обручен, прежний дерзкий Маноле все еще таился где-то под самой поверхностью. Элефтерия прекрасно видела, как в один миг изменилась Анна. Она ведь так часто бывала надутой и неразговорчивой, но этим вечером оживилась, щеки ее горели, и даже в вечернем неярком свете Элефтерия могла оценить всю ширину ее улыбки. И то, как Анна одобряла все сказанное Маноле, выглядело почти раболепием. Маноле же, как всегда, сразу завладел разговором. Он постоянно упоминал о Марии как о своей прекрасной невесте, но она старалась не злиться, решив, что Маноле это делает нарочно. Анна думала, что Маноле продолжает ее дразнить, все так же играет с ней, как делал много месяцев назад, и дает понять, что вовсе не забыл об их флирте. То, как он сейчас смотрел на нее, наклоняясь вперед, говоря с ней так, словно они были одни в гостиной, выглядело слишком многозначительно. А если бы они действительно оказались одни? Минуты, проведенные в обществе Маноле, были для Анны раем и адом. Говорили в основном о предстоящей свадьбе. Где состоится венчание, кого следует пригласить. Говорили также о роли кумбареса, предназначенной для Андреаса. К тому времени, когда Мария и Маноле собрались уходить, уже почти стемнело. Их глаза успели привыкнуть к сумеркам, и Элефтерия только теперь включила одну из неярких настольных ламп, чтобы можно было пройти через гостиную, не цепляясь за ковры и не натыкаясь на углы столиков. И вот еще что Анна сказала Марии, полной решимости не покидать этот дом, не выполнив свою главную миссию. «Ты не могла бы в ближайшее время навестить отца? Я понимаю, ты занята, но думаю, он был бы очень этому рад». «Да-да, я приеду», — ответила Анна с непривычным уважением по отношению к младшей сестре. «Я была уж слишком нерадива. Нехорошо с моей стороны. В ближайшие недели обязательно побываю в Плаке. Как насчет третьей среды сентября? Подойдет?» Этот небрежный, как бы случайно брошенный вопрос был полон скрытого ехидства. Она прекрасно знала, что среда в сентябре для Марии ничуть не отличается от среды в апреле, июне или августе, или, если уж на то пошло, от понедельника или вторника. Мария все 6 дней в неделю занималась одними и теми же домашними делами, и только воскресенье было днем отдыха, так что для нее не имело никакого значения, когда именно приедет Анна. Мария ожидала, что Анна соберется в Плаку скорее, но ответила с безупречной вежливостью. «Конечно, это было бы замечательно. Я скажу отцу. Он будет ждать тебя с нетерпением». Обычно он привозит доктора Лопакиса со спинолонги к 5 часам. «Черт, я дернул упомянуть этот остров», — тут же подумала Анна. Ведь последние 5 лет все они изо всех сил старались, чтобы настоящий смысл их связи с колонией прокаженных ни в коем случае не стал известен семейству Вандулакис. Теперь в интересах самой Марии помалкивать о прошлом. Почему бы не забыть об этом навсегда? Все и так знали, что Георгис доставляет припасы на спинолонгу и возит туда доктора. Зачем же постоянно упоминать об этом? После прощальных объятий Маноле и Мария наконец-то поехали домой. И хотя Анна иной раз выглядела рисковатой, Марии показалось, что лед, возможно, начал понемногу таять. Мария не судила сестру слишком строго и старалась сдерживать свое недовольство, но она ведь не была святой. «Анне давно пора побывать в Плаке», — сказала она Маноле. «К тому же, если отец останется там один, Анне придется навещать его гораздо чаще». «Очень удивлюсь, если она станет это делать», — откликнулся Маноли. «Анна сама себе законы правила. Она не любит, когда все идет не так, как ей хочется». Такое понимание натуры Анны озадачило Марию. Маноли говорила о сестре, как человек, хорошо ее знавший. Анна, конечно, не представляла собой слишком сложную личность, и все же Мария удивилась точности наблюдения Маноли. Мария уже считала дни, оставшиеся до свадьбы. Еще 4 недели. Скорее бы они прошли. Но потом ей предстояло покинуть отца, это ее угнетало. Поэтому Мария решила сделать все, что возможно, чтобы облегчить переход к новому состоянию. Наиболее практичным шагом с ее стороны стало приведение дома в идеальный порядок к тому времени, когда Георгису придется остаться в нем одному. Мария занималась этим все летние месяцы, когда воздух и снаружи, и внутри раскалялся до невозможности. Но теперь стало прохладнее, сентябрь куда лучше подходил для такого занятия. А еще это был тот день, когда она обещала явиться в гости. В доме до сих пор оставались кое-какие ее вещи, и, возможно, она захотела бы забрать их, приехав в родной дом. В числе прочего были и детские игрушки. «Может быть, они вскоре пригодятся», — размышляла Мария. «Должен же, наконец, в семье Вандулакис появиться малыш». Весенняя чистота осенью. Их маленький дом всегда был отлично прибран, Мария следила за этим. Имелся еще некий старый комод, битком набитый чашками и тарелками, которые редко использовались, но которые нужно было время от времени перемывать. Мебель тоже нуждалась в полировке. Не лишним было еще раз почистить подсвечники, протереть рамы картин и фотографий. Работая, Мария слушала радио, подпевая музыке, которую перебивал треск помех. Было уже 3 часа дня. Зазвучала одна из любимых Марии песен Микиса Теодоракиса. Ее энергичный ритм создавал идеальный аккомпанемент для уборки, так что Мария прибавила звук на всю громкость. Музыка не позволила Марии услышать, как открылась дверь, а поскольку она стояла к входу спиной, то и не увидела, как Анна вошла в дом и села на стул. Анна сидела так 10 минут, наблюдая за работающей сестрой. У нее и в мыслях не было помочь Марии, поскольку на ней было платье из тончайшего хлопка, белое в крохотный голубой цветочек. То, что сестре приходилось заниматься тяжелой работой, вызывало у Анны некое извращенное удовлетворение. Но как смела ее сестра выглядеть такой счастливой, беззаботной, как смела напевать, протирая полки. Это казалось Анне непостижимым. Но когда она подумала о человеке, за которого Мария собиралась замуж, то прекрасно все поняла. Ее сестра и в самом деле должна быть самой счастливой женщиной в мире. И Анна ненавидела ее за это. Она нервно заерзала на стуле, и Мария, внезапно услышав скрип ножек по каменному полу, вздрогнула и обернулась. «Анна!» — вскрикнула она. «Ты давно тут сидишь? Почему ты не сказала, что уже пришла?» «Да я тут уже 100 лет», — со скукой откликнулась Анна. Она отлично знала, что Мария должна рассердиться из-за того, что за ней наблюдали. Мария спрыгнула со стула, на котором стояла, и сняла фартук.